Ну вот, мы почти и приехали. Осталось подождать Александра Петровича. А вот и он. Здравствуйте, Лев Константинович. С приездом. Здравствуйте. Знакомьтесь, моя внучка Танюша. Здравствуйте. А я знаю, кто вы. Дедушка сказал, вы зоолог. Только вот не совсем понятно, что означает это слово. Ничего, Танюша. Сейчас поедем на машине в заповедник, и по дороге я все объясню, что непонятно. Садитесь-ка в машину, а вещи кладите в багажник. Дедушка, как здорово, что мы на машине поедем! Thank you.